Когда кончил песенку, схватил ее в охапку, поднял высоко над головой, сова полетела, и опустил на пол. Девочка прижалась к нему ласково. — Дядя Бука! — указала вдруг на Якубовича, который свирепо поправлял черную повязку на лбу, неестественно вращая глазами, делал роковое лицо и действительно был так похож на Буку, что все расхохотались. Якубович еще свирепее нахмурился, пожал плечами и, ни с кем не прощаясь, вышел. Рылеев увел Голицына в кабинет. — Ну что, как? Нравится вам у нас? — Очень. — А только молодо-зелено. Детки шалят. Деток розгают, так что ли? — Я этого не говорю, — невольно улыбнулся Голицын тому, что Рылеев так верно угадал. — Ну, все равно думаете. Признайтесь-ка. Да ведь что поделаешь? Русский человек, как 30 лет стукнет, ни к черту не годен. Только дети и могут сделать у нас революцию. А насчет розги... Где вы воспитывались? В пансионе аббата Никола. Ну, так значит, березовой каши не отведали. А нас, грешных, в корпусе, как сидоровых коз, драли. Меня особенно, шалун был, сорванец мальчишка. А ничего, обтерпелся. Лежишь, бывало, под розгами, не пикнешь, только руки искусаешь до крови, а встанешь на ноги и опять нагрубишь вдвое. Убей, не боюсь. Вот это бунт, так бунт. Так бы вот надо и с русским правительством. Вся революция в одном слове — дерзай. — А у вас лампадки везде? — сказал Голицын, заметив здесь в кабинете, так же, как и в столовой и в гостиной, затепленную лампадку перед образом. — Да, жена любит. А что? Голицын ничего не ответил, но Рылеев опять угадал. — А мне все равно, лампадки. Я в Бога не верую. А, впрочем, не знаю, мало думал. Что за гробом, то не наш. Но, кажется, есть что-то такое. А вы? — Не верю. — Тот вы о черте давеча. А зачем? Что зачем? — Да вот верить не знаю, но, кажется, без этого нельзя ничего. — И революцию нельзя? — И революцию. — Ну, а я хоть не верю, а вот вам крест. Через 2 года революцию сделаем. Жуткий огонь сверкнул в глазах его, а упрямый на затылке хохол торчал все так же детски беспомощно, как у сорванца-мальчишки в корпусе. «Зайчик, зайчик, зайчик!» — послышался опять из столовой радостный Настенькин виск. Староста Трофимыч принес на кухню обещанного зайчика. Он вырвался у Настеньки, игравшей с ним, и побежал по комнатам. Она ловила его и не могла поймать. Спрятался в столовой под стол. Поднялась суматоха. Кюхля ползал по полу длинноногой караморой, залез под скатерть, задел за ножку стола, едва не опрокинул, растянулся, а зайчик, перепрыгнув через голову его, убежал в гостиную и шмыгнул под Глашенькин подол. Она подобрала ножки и завизжала пронзительно. В суматохе свалилась шаль с клетки, канарейки опять затрещали неистово, как будто стараясь перекричать и оглушить всех. В открытую форточку слышался воскресный благовест, как песня вечной свободе, весенний веселый звон разбитых льдов. «Милые дети, — думал Голицын, — кто знает, может быть, так и надо. Вечная свобода, вечное детство». Солнце кидало на пол косые светлые четырехугольники окон с черной тенью, как будто тюремных решеток. И ему казалось, что свобода — как солнце, а рабство — как тень от решеток. Через нее даже Настины детские ножки переступают с легкостью. Глава 2. Рылеев и Бестужев, сидя у камелька в столовой, той самой, где происходили русские завтраки, разговаривали о делах тайного общества. Дрова в камельке трещали по-зимнему, и зимний ветер выл в трубе. Из окон видно было, как на повороте мойки у синего моста срывает он шапки с прохожих, вздувает парусами юбки баб и закидывает воротники шинелей на головы чиновникам. Первый ледоход, Невский, кончился, и начался второй, Ладожский. Задул северо-восточный ветер, все, что растаяло, замерзло опять, лужи подернулись хрупкими иглами, замжилась ледяная мжица, закурилась низким белым дымком по земле, и наступила вторая зима, как будто весны не бывало. Но все же была весна. Иногда редели тучи, полыньями сквозь них голубело, зеленело, как лед, прозрачное небо. Пригревало солнце, таял снег, дымились крыши, мокрые, гладкие, лоснились лошадиные спины, точно тюленьи. И уличная грязь сверкала вдали серебром ослепительным. Все надвое, и канарейки в клетке чирикали надвое, когда зима — жалобно, когда весна — весело. «Никто ничего не делает», — говорил Рылеев в одном из тех припадков уныния, которые бывали у него часто и проходили так же внезапно, как наступали. «А ведь надо же что-нибудь делать. Начинать пора». «Да, пора начинать», — сказал Бестужев, потягиваясь и удерживая зевоту. Не выспался. Сначала карты в клубе, потом тройка в Екатерингов и в желтом кабачке всю ночь с цыганками. Не о делах бы теперь, а выпить с похмелья да порассказать о ночных похождениях. Бестужев был добрый малый, в самом деле добрый товарищ, храбрый офицер и остроумный писатель, сотрудник «Полярной звезды». Но в заговор попал как кур в ощип. Из мальчишеского ухарства, байронства, подражания Якубовичу, играют в разбойники. Но он начинал понимать, что игра опасна. Все чаще подумывал, как бы, не изменяя слову, выйти из общества. Летом женится в Москве и уедет за границу. «Теперь еще куда ни шло, буди воля Божья», — мечтал наедине. «Но если женюсь, ни за что не останусь в обществе. Хоть расславь меня по всему свету, чем хочешь». «Да, пора начинать», — повторил он с особенным жаром под испытующим взором Рылеева, отвернулся, поправил щипцами огонь в камельке и торопливо, деловито прибавил. «А Пестель, говорят, уже здесь». «Пестель? Быть не может». «Чего же он прячется, глаз не кажет?» — удивился Рылеев. «Боится, что ли?» — продолжал Бестужев. «Следят за ним очень. У самого государя на примете. Да и за нами чай следят. Проходу нет от шпионов. Глиночка-то на медне, помнишь, говорил? Смотрите в оба. А ведь вот и Пестель начинает торопить. В южной армии дела будто в таком положении, что едва можно удерживать. Довольно одной роте взбунтоваться, чтобы само началось. Предлагает нам соединиться с южными». «Было бы кому соединяться», — горько усмехнулся Рылеев. «Да, людей мало», — подтвердил Бестужев и с тем же преувеличенным жаром прочел стихи Рылеева. «Всюду встречи безотрадные, ищешь суетный людей, а встречаешь трупы хладные или бессмысленных детей». «Да, трупы хладные», — вздохнул Рылеев и опустил голову.